Вот, значит, как, измерение воды и измерение огня. Ну, Евгений, или как там тебя, противоположности любишь? Отлично, это же тебе же хуже. Я огляделся. Жаль, конечно, портить такой интерьер. Дорого, богато, со вкусом оформлено. Редкость, что уж там, и зачаровано добротно, как надо. Даже жалко такое ломать, но я все-таки сломаю. Колонны из малахита, один ряд подводное зачарование, другой, под огненное. Шедевр. Бассейн, отделанный эльфийской мозаикой, тоже под нож, станет одноразовым порталом. Пол и стены, отдельная песня. Это произведение искусства, нечего сказать. Но мне нужно разместить рунный массив. Правильно, Дмитрий. Все это уйдет в небытие ради одного билета отсюда. Ну, ничего, компенсируешь ущерб магией и проклятиями позже. Накачка завершена. Ритуальные линии сверкают, энергия заполняет пространство, и все готово. Шикарные хоромы и шикарный перемещающий ритуал. Я окинул последний взгляд на окружение. Жаль, все это сейчас исчезнет. Я вздохнул. Но мне нужен билетик. Я активировал щит, готовясь к последней стадии. Крибли, корабли, боом. Магическая энергия взорвалась, разорвав пространство на части. Рунный массив вспыхнул, поглощая весь созданный хаос, и открыл сверкающий портал. В портал, заорал я, прыгая в спасительный проход, который начал затягиваться за мной. Глава 7. Саша. Я прыгнул в портал, ощущая, как темный туннель сжимается вокруг меня. Пространство скручивалось, ломаясь в вихре энергии, но вместо спасения я вылетел обратно в то же самое уже разрушенное помещение. «Пепе, почему не сработало?» – выдавил я, ощупывая себя и нервно оглядываясь. «Я же все рассчитал. Пространственные поля, имеющиеся щиты и... А реакцию моего дома на бомбы в его стенах ты просчитал, умник?» – раздался саркастический голос. Я замер. «Черт, да это я, собственной персоной, так сказать», – с ухмылкой произнес Евгений, лениво шагая в мою сторону. Его взгляд скользил по остаткам интерьера. «Ну-ка, посмотрим, чего ты тут наворотил и как умудрился так изящно облажаться, а то ты не догадываешься», – огрызнулся я, пытаясь отступить, но чувствовал, как колени дрожат. «Стрекача дать собирался, это понятно», – Евгений фыркнул, оглядывая разрушенные колонны и пол. «А вот как, большой вопрос, ты, конечно, на редкость упорный и талантливый ребенок, но колонны под рунные массивы, пол и стены для гексограмм использовал?» «Да», – он покачал головой, словно разглядывая нечто отвратительное. «Что я делаю не так? Три шанса сбежать, три, и все спущены в сливное отверстие. Как так-то, а? Особенно последний провал. Демон ушел, ангела нет, один, никто не смотрит, и времени, вроде бы, в достатке. Так какого хрена? И не надо мне рассказывать про осадный режим здания. У меня был 10-кратный запас мощности для пробития и скорости удара. Ни один щит, каким бы мощным он ни был, такого издевательства просто не выдержит. Просто не успеет набрать достаточную мощь. Стоп, пусти меня, крикнул я, чувствуя, как меня схватили сзади. Евгений, неа, я еще жить хочу, желательно долго и счастливо, произнес он, глядя на Дмитрия. А вот твоя богатая фантазия, с учетом неуемной жажды деятельности и полного отсутствия хоть какого-то контроля, этим желанием серьезно мешает. Ты чуть весь домен не разнес. Евгений аж передернулся, еще раз окинув взглядом разрушение. Как говорится, пацан к успеху шел, и имел, надо сказать, неплохие шансы. Исключительно по твоей вине. Просто отвали от меня, и все обойдется. Разойдемся, как в море корабли, огрызнулся Дмитрий. Евгений посмотрел на него с легкой усмешкой, но глаза оставались холодными. Ага, конечно, разумеется, я прям так и разбежался тебя сейчас отпустить. Это же все равно, что устроить бойню в нескольких мирах одновременно. Демон замолчал, но его мысли уже кипели. Потенциальный высший черный маг на грани прорыва. Да, блять, только этого мне еще не хватало. Его взгляд вновь упал на мальчишку. В теле маленького ребенка, без должных знаний, но с гигантским шилом в известном месте. И что же так везет-то мне, а? Евгений не знал, что хуже. Стал ли Дмитрий таким после вселения или был таким еще в прошлой жизни? Оба варианта казались ему хреновыми. Очень. И какой хуже? Это был еще тот вопрос. Но в одном он был уверен. Купировать проблему следовало на корню. Черный бог, необученный, бесконтрольный, безумный, как и все создания тьмы, это никому не нужная проблема, даже мне. Евгений прищурился. Если бы Дмитрию сейчас было хотя бы 17 лет, да с копейками, его песенка уже была бы спета. Но 7 лет, остановиться детоубийцей, плохая идея, даже для меня. Просто не хочу мараться об это. Он медленно выдохнул, чтобы не разозлиться сильнее. Ага, конечно, как же. Евгений скрестил руки, окинув Дмитрия снисходительным взглядом. Давай-ка я с этим разберусь. Я предлагаю тебе принять мое покровительство без фокусов и взбрыков. Голос Евгения звучал холодно, будто ледяной ветер пронесся по комнате. В противном случае я закопаю тебя здесь и разорву твою душу на части. Его глаза, темные, как омуты, ведущие в бездну, блестели опасным светом. Это был не пустой уговор, решение уже принято. Дмитрий почувствовал, как холодный пот стекает по спине. Впервые за долгое время он ощутил ужас. Встреча с архидемоном, готовым к бою, это страшно. Независимо от того, готов ты к этому или нет. А Дмитрий был не готов, он потратил слишком много сил на попытки сбежать. Энергии почти не осталось, как и идей. «Я жду», — произнес Евгений, медленно начиная отсчет. 3, 2, 1. «Я согласен», — выкрикнул Дмитрий, голос сорвался на высокий тон. Длинные когти демона, острые, как бритва, с легкостью пробили спешно выставленный магический щит. Они замерли в считанных миллиметрах от шеи мага, угрожающе блестя. Евгений схватил Дмитрия за шею и слегка сжал, не давая передышки. Шаг влево, вправо, попытка к бегству. Прыжок на месте, попытка улететь. Одним словом, дернешься, ураю. Моргни, если понял. Дмитрий моргнул. У него просто не было выбора. Умничка. Евгений отпустил шею, но взгляд его оставался пронзающим. А теперь выпей зелье. Побудешь без магии немного. Дмитрий скривился, когда демон сунул ему в руку склянку с мутной жидкостью. Гадость, какая же гадость, пробормотал он, едва сделав первый глоток. Вкус зелья был омерзительным, как и запах. Антимагия всегда гадость, спокойно заметил Евгений. А теперь, раз мы уверены, что безобразничать ты больше не будешь, позволь мне объяснить тебе, что любые твои действия имеют последствия, не учь ты этаки. Демон картинно развел руки в стороны. Оглянись вокруг, здесь все в хлам, полюбуйся на свои деяния. Дмитрий нехотя оглядел разрушенное помещение. Купол, некогда сияющий и расписной, теперь был покрыт сетью трещин, закопченный и тусклый. Колонны, выполненные из малахита, потрескались, их облицовка осыпалась, оголив арматуру. На полу валялись острые осколки малахита, перемешанные с обломками зеленоватого бетона. Пол выглядел как после массированной бомбардировки. Вырванные с корнем и расколотые плиты чередовались с рытвинами и ямами. Места, где раньше были купели, теперь напоминали грязное болото. Отовсюду хлестала вода, заливая все вокруг. «Ты только посмотри», — продолжал разоряться Евгений. «Это же просто шедевр разрушения. Даже умыться теперь негде». Он указал на треснувшую стену, из которой бил ржавый водяной поток возле разбитого унитаза. «Ну, разве что вон там», — он усмехнулся. Дмитрий почувствовал, как внутри закипает гнев. «Шучу», — с усмешкой произнес демон, схватив Дмитрия. Он перекинул его через плечо, словно мешок с картошкой, и уверенно пошел из разрушенной ванны прочь, продолжая разглагольствовать. «А ведь у нас важная миссия. Я все приготовил для ритуала усыновления. Его не перенести, не отменить, а твой внешний вид грозится все сорвать. Времени у нас все меньше, а возможности, признаюсь, не впечатляют». Евгений двигался через свое поместье, явно манипулируя пространством. Субъективно он шагал неторопливо, будто прогуливаясь по саду. Объективно окружение вокруг смазывалось от скорости. Вскоре он остановился перед одной из дверей, с довольной ухмылкой распахнул ее и вошел. Это была его самая любимая комната, алхимическая лаборатория. Великолепие этой комнаты поразило бы любого, кто хоть немного понимал в искусстве создания зелий. Но его цель была не она. Евгений направился в смежное помещение, которое любой алхимик счел бы худшим местом на Земле. Демон бросил взгляд на гору использованного алхимического инвентаря, который отмокал в огромной ванне со спецсоставом, и скривился, будто только что съел лимон. Время от времени с этим надо разбираться, и, что хуже всего, вручную, без магии, исключительно вручную. Алхимия была искусством тонким. Любая бытовая магия, случайно оставшаяся на посуде, могла испортить зелье, эликсир или что угодно еще. К счастью для Евгения, сейчас никакая тонкость не требовалась. Он подошел к огромному металлическому баку, который выделялся среди остальных. Этот бак был почти произведением искусства. Зачарованный, из дорогих металлов, испещренный рунами. Артефакт был шедевром артефакторики, который молодой Евгений, в свое время, создавал с энтузиазмом. Именно этот проект сделал его сначала мастером, а затем магистром в этой области. Правда, результат оказался немного не таким, как ожидалось. Волшебная мойка так и не научилась справляться с остатками самых мощных зелий, оставляя магические эманации на посуде. Но для своих задач она была хороша. Этот бак Евгения использовал для стерилизации еще живых ингредиентов перед вивисекцией. Все-таки стерильность напрямую влияет на качество ингредиентов, как и время с момента их изъятия. «Ну, с тобой мы будем работать в чистоте», – произнес Евгений, оглядываясь на Дмитрия. «Конечно же». Он не собирался разделывать мальчишку, но кое-что сделать, и сделать хорошо, архидемон вполне мог. Ему было немного обидно за разрушение в поместье. Он вложил в этот дом буквально всю свою душу, и видеть его в таком состоянии заставляло кроваво-красные глаза потемнеть. «Ну что, приступим, сыночек», — хмыкнул он, активируя зачарованный бак. «Это тебе больше не понадобится», — сказал Евгений, сорвав с Дмитрия остатки обгорелой одежды одним резким движением. «Эй!» Возмутился тот, но его протест был проигнорирован. «А вот это более чем», — добавил демон с коварной ухмылкой, беря с полки бутыль жидкого мыла. «Что ты задумал?» Дмитрий попытался вырваться, когда на него хлынула струя мыльной жидкости. Евгений, явно наслаждаясь моментом, буквально запихнул его в бак. «Увидишь», — бросил демон, махнув рукой и активируя артефакт. Бак загудел, механизмы ожили, и через мгновение магическим образом в легкие Дмитрия начал поступать воздух, минуя нос и трахею. Сбоку ударили мощные струи мыльной воды. «Ты же не серьезно?» – взвыл Дмитрий, захлебываясь в пене. «Тьфу, ты совсем больной?» – он прикрывал голову руками, но это мало помогало. «Нет, я здоров и адекватен», – пророкотал демон с самодовольной ухмылкой. «И, конечно же, более чем серьезен. Не хочешь сам, все будет принудительно». Ухмыльнувшись еще шире, Евгений схватил мочалки. Дмитрий очень быстро понял, что лучше бы он не устраивал разрушений в ванной, или хотя бы не пытался убегать, сохраняя магию и тело. Все-таки поймать голую душу сложнее, но не повезло. Он струсил, пожадничал и, что уж там, эпически сглупил. Теперь он мылся, нет, стирался, в каком-то гребаном автомате. Пена забрызгала все вокруг, окатывая Дмитрия почти горячей водой. Он утонул в облаке мыльной пены с головой, и как будто этого было мало, демон активно добавлял свои перчинки. Евгений что-то насвистывал под нос, засунув руки в бак. Он намывал Дмитрия и удерживал от попыток сбежать, совершенно не считаясь с категорическим несогласием своей жертвы. «Давай сюда свою бедовую головку», — сюсюкал он, крепко перехватив Дмитрия за плечо. «Где же ты так ухитрился, миленький? Даже взрыв, что ты устроил, до такого довести не мог. Да и вообще, малыш, аккуратнее надо быть». Евгений водил мочалкой по голове Дмитрия, тщательно намыливая его волосы и приговаривая: «Аккуратнее и осторожнее», — фальшиво ворковал он, явно преувеличивая свои заботливые нотки. Дмитрий, закипая от ярости, тихо скрипел зубами, проклиная себя за каждый промах. «Этот рогатый ублюдок издевается надо мной, как же я его ненавижу. Да чтоб ты сдох». Но на деле он мог только беспомощно извиваться под натиском мыльных потоков. Евгений же, словно не замечая сопротивления, продолжал свою работу с неподдельным удовольствием. «Издеваешься, тварь, ненавижу. Да чтоб ты сдох». Дмитрий же забыл свой страх. Все, что оставалось внутри, это бушующая ярость. Убить демона взглядом, к сожалению, было невозможно, но он активно пытался, сверля его взглядом, полным ненависти. Даже несмотря на то, что он был по уши в пене, которая залила глаза, перекрыла обзор и, казалось, вытеснила воздух. Несмотря на блокиратор магии, который он принял, и даже несмотря на то, что демон намывал его с таким усердием, будто счищал с него мазут, Дмитрий не сдавался. Он хотел наложить порчу, не чтобы навредить, контракт не позволял, но отвлечь, пусть даже на мгновение, и кое-что у него начало получаться. Блокировка, как оказалось, не была абсолютной. Более того, чары, как будто вместе с грязью, начинали понемногу вымываться. «Но, этой суке все, что я делаю, совершенно пофигу. Что слону дробина, что ты творишь? Пусти меня, пусти, или пожалеешь». В отчаянии завопил Дмитрий, захлебываясь в ярости и мыльной воде. «Тебя, пустить?» – переспросил демон, не прекращая процесса. «Да ты офигел!» Евгений особенно сильно прошелся щеткой по спине мага, добавляя резкости каждому движению. «Ты только сейчас на человека стал похож, и то совсем немного», — хмыкнул он, сведя пальцы почти вплотную. «Вот настолько!» Дмитрий дернулся, но это только подстегнуло демона. «Так что нифига не хватит, мой дружочек, мы же с тобой только начали, сыночек!» Евгений улыбнулся шире, добавив к улыбке каплю издевательской нежности. Вопли Дмитрия грели инфернальную душу архидемона, но еще больше удовольствия приносила его бессильная ярость. «Как же давно я не пробовал такого чистого нектара эмоций! Эти грешные души совсем не то! Черствые, закостенелые, даже страдания у них какие-то пресные! А тут фонтан!» Демон смаковал каждую каплю. Он не пил эмоций, он их смаковал, будто изысканное вино, чувствуя каждый оттенок и нюанс. Ради таких эмоций можно многое простить, почти любую выходку и даже эти попытки побега. Да что там, за разрушение в доме его даже не хочется убить. Какое же он сокровище, а потенциал просто восхитителен. Меня сам хаос вел, не иначе. Евгений довольно размышлял, продолжая свое дело. Он не торопился, все делалось медленно и с вниманием к каждой детали. При этом он строго держался границы, ни малейшего вреда здоровью, никаких увечий. Это давало свои плоды. Порча, сглаз, даже изнутри, вкуснятина, какой молодчина, восторгался демон. А Дмитрий, захлебываясь, пытался что-то сделать, хоть как-то навредить, но все было бесполезно. Демон был непробиваем, а его ухмылка только ширилась. А Дмитрию было не до улыбок. Такого унижения он не испытывал давно, очень давно. Да что там, никогда. Его, архимага некромантии, темной магии, ритуалистики и магии крови, умывали, как несмышленыша, в буквальном смысле мыли, будто грязного щенка, если вообще не стирали, а еще разговаривали, как с маленьким ребенком. «Давай сюда свою ручку или ножку, или все остальное, тьфу, ублюдок». Дмитрия бесили не слова демона, не сам факт мойки, его бесила беспомощность. Чертов демон не просто игнорировал его проклятия, он их жрал. Каждая попытка наложить хоть малейшую порчу тут же поглощалась Евгением с таким видом, будто тот наслаждался изысканным угощением. Архимаг пытался успокоиться, пытался обломать демону всю малину, но, увы, Евгению спокойствие было не нужно. Демон, напротив, только разогревался. «А чего это мы такие хмурые?» — с ухмылкой спросил он, глядя на полузахлебнувшегося мага. «Улыбнись, мальчик, нам совсем чуть-чуть осталось». Его голос буквально сочился сладкой насмешкой. «Давай я карусель включу», — добавил он, с нажимом активируя новую функцию на панели управления артефакта. «Режим стирки, тварь!» — заорал Дмитрий, но через мгновение его голос утонул в очередном всплеске воды. «Буль!» — еще один наоборот карусели, и маг едва успел глотнуть воздуха. «Выродок!» Дмитрий успел выдать очередное ругательство, прежде чем его снова закрутило в водяном вихре. С большим трудом он схватился за скользкий бортик, повиснув на нем всеми четырьмя конечностями. Его пальцы едва удерживали хватку, скользя по мокрому металлу. Евгений лениво облокотился о край бака, с явным удовольствием наблюдая за борьбой мага с судьбой. «Ты разве не хочешь покататься?» – ехидно спросил он, глядя на Дмитрия сверху вниз. «Да ты просто не оценил еще всех преимуществ». Он нагнулся ближе, улыбаясь все шире. «Давай я тебе помогу», – предложил демон с самой невинной улыбкой. Схватил пальцы Дмитрия и начал поочередно их отрывать от бортика. Маг пытался сопротивляться, но силы были слишком неравны. «Ты!» – прошипел Дмитрий, не успев закончить. Следующий оборот карусели унес его прочь от бортика вглубь водяного вихря. «Вот так-то лучше», – с нескрываемым удовольствием произнес Евгений, глядя, как маг барахтается в волнах мыльной пены. «Скотина!» – только и успел выкрикнуть Дмитрий, прежде чем поток воды закрутил его и унес вглубь бака. «Фу-у-у!» Демон скорчил брезгливую рожу и демонстративно помахал рукой перед носом, словно что-то ужасно воняло. «Ты примитивен, вульгарен и уныл. Нет в тебе огня, искры фантазии». Его голос звучал нарочито пространно, будто он произносил речь перед аудиторией. В этот момент Дмитрий, собрав последние силы, все-таки выпрыгнул из бака, тяжело дыша и дрожа от злости. «А во, смотри-ка, а ты еще и настырный», — усмехнулся Евгений. Маг не успел и рта открыть, как его окатила мощная струя воды из неизвестно откуда взявшегося гидранта. «Ты, выблядок плешивый, плод нечестивой любви мочалки и ванту запусти, отстань от меня, сгинь», — заорал Дмитрий, с трудом переводя дыхание. Он, обычно хладнокровный и интеллигентный, по крайней мере, по собственному мнению, теперь матерился, как заправский боцман. Но это было еще не все. Вода была ледяной, как сама бездна, и это оказалось последней каплей. «Ну вот, смотри-ка», — взбодрился. Довольно проговорил Евгений, подбоченившись. «А то ты какой-то хмурый был, я бы даже сказал, сухой, непорядок». Демон явно наслаждался моментом. Его улыбка стала еще шире, а взгляд — откровенно провокационным. «Еще чуть-чуть, и я его придушу, когда-нибудь, когда смогу», — с яростью подумал Дмитрий, скрипя зубами. «Давай, улыбнись, у нас еще куча дел», — добавил Евгений с напускной добротой и открыл гидрант снова. На этот раз струя воды была чуть теплее. «Ну, совсем чуть-чуть, градусов на полградуса», — сдурел, заикаясь от негодования, — выкрикнул Дмитрий, вытирая лицо. «Не», — спокойно отозвался демон, разворачиваясь и направляясь к выходу. «А теперь давай за мной, а то на ритуал опоздаем». Он уже почти скрылся за дверью, но обернулся и добавил с ехидной усмешкой. «Или тебе на второй круг хочется, ты только скажи, я устрою». Дмитрия буквально передернуло от одной только мысли о повторении этого ада. «Ненавижу тебя», — процедил он сквозь зубы и, стиснув кулаки, поплелся за демоном. Дмитрия аж передернуло от одной только перспективы. Еще раз он подобного просто не переживет. Но и сделать он ничего не мог. Не раздумывая, он догнал демона буквально за 2 секунды, и в следующую же оказался телепортирован в центр ритуальной фигуры. «Ну, я жду», — объявил Евгений, не спеша подходя к краю круга. «Одна капля твоей крови, и ритуал начнется». Дмитрий смерил его ледяным взглядом. «Может, хоть иголку дашь?» — спросил он, стоя в костюме Адама и выражая своим видом все возможное презрение. Демон широко ухмыльнулся. «Ой, ну не надо, я же знаю, чары у тебя на ладан дышат. Давай, это несложно, одна капелька». Его издевательский тон пробирал до самых костей. Евгений прекрасно знал, какие последствия повлечет этот ритуал, и отлично осознавал, что Дмитрий тоже все понимает. Дмитрий молчал. Добровольно отдавать свою кровь? Ни за что. Он прекрасно знал, что это сделает ритуал необратимым. А 1000 лет с таким отцом. Или ты все еще не можешь? Евгений приложил палец к подбородку, изображая задумчивость. Блин, кажется, я дозу зелья не рассчитал, и магия крови у тебя все еще заблокирована. Он сокрушенно развел руками, словно перед ним была величайшая трагедия. Ну ничего, у меня есть. Не дав ему договорить, капля крови Дмитрия упала на ритуальный рисунок. «О, молодец!» – похвалил демон. Дмитрий чувствовал, как внутри все переворачивается от злости и отчаяния. Что этот псих с больной фантазией еще придумает? Лучше даже не пытаться гадать. Все равно сломают, вопрос только, как сильно. А ломаться я совсем не хочу. Дмитрий прекрасно знал, что архидемон пока лишь играет с ним. Но что будет, когда Евгений решит, что игры окончены? Завалить архидемона, без подготовки, ха, даже звучит смешно. Бежать, пробовал уже 100 раз, без шансов. Сдаться, хочешь в пыточную, Дима? Нет, тогда соберись, балбес. Очень хорошо, сказал Евгений, вырывая мага из его мыслей. А теперь прочти бумажку и прямо по бумажке приноси клятву. Дмитрий взял протянутый лист и уже с первого взгляда понял, что это конец. Текст добил последние остатки его надежд. Скрипя зубами, обливаясь ядом в каждом слове, он начал читать вслух. Мол, хочу в семью, мол, буду слушаться, признаю отцом такого-то, такого-то. Его голос дрожал от подавляемой злости. Евгений довольно кивал, слушая, как Дмитрий заставляет себя произносить эти слова. Надо с ним над риторикой поработать, лениво размышлял демон. У парня есть потенциал, но можно и лучше. Когда клятва закончилась, настала очередь Евгения. Демон выпрямился, сложил руки за спиной и произнес свою длинную и пафосную речь. «Ныне я, Евгений, сын Юрия из рода Огневых, принимаю этого отрока в рот и нарекаю Сашей». «Что?» – выкрикнул Дмитрий, будто его обдали ледяной водой в 10-й раз. Он буквально почувствовал, как все его внутренние протесты, злость и отчаяние схлопываются в один вопрос. Евгений весело подмигнул. «Привыкай, сынок». Глава 8 Кубка Ре-Ред-Ку. «Что? Какой еще Саша?» Голос магистра дрожал, хотя он изо всех сил старался не подать виду. «Вот так, теперь ты Саша». Евгений ухмыльнулся, глядя на своего нового подопечного, словно только что совершил величайший из всех возможных подвигов. «Нет», — яростно выкрикнул маг. «Да, нет, а да». Архидемон смачно растянул последнее слово, будто вкушал сладость победы. «Я не Саша». Дмитрий сделал шаг вперед, потрясая руками в воздухе, но тут же застыл, словно наткнулся на невидимую стену. «Я». Он замолк, а его лицо исказилось от ужаса. Он пытался вспомнить свое имя, свое настоящее имя. Оно точно было. Вот только он его не помнил. Совсем. Все 600 с лишним лет, все упоминания, связанные с ним, растворились в пустоте. «Магистр, мастер, ваше сиятельство, монстр, чудовище», все это всплывало в памяти, как ярлыки, которые навешивали на него другие. Даже прозвища из юности, остолоп, дуболом, бездарность, возникли в голове. Но собственного имени не было, только зияющая пустота. Это было страшно, нет, ужасающе. Ужас такой силы, что перед ним бледнели даже самые жуткие обряды некромантии, которые он проводил когда-то. «Что ты сделал?» В голосе бывшего архимага зазвучали панические нотки. «Как что? Нарек тебя? Ты теперь Саша, Александр, если хочется чуточку пафоса». Голос Евгения был полон насмешки, а улыбка, кривящая его лицо, была совершенно дьявольской. «Ах, да, если тебе интересно, это магия имен». Слова демона прозвучали, как приговор, гвоздь в крышку гроба. «Как?» – прошептал Дмитрий, вернее, уже Саша, и ноги его подкосились. Маг бессильно рухнул на пол, сознание потухло, оставив его беззащитным перед заботливыми руками Евгения. Архидемон, не скрывая довольной улыбки, подхватил обмякшее тело своего сына. «Ну что ж, Сашенька, добро пожаловать в новую жизнь», – пробормотал он, отправляясь в его комнату. «Баю-баюшки-баю, ты ложился на краю, чтобы дать волку в хлебало, отрывать ему ее по, вырвать сердце и сожрать, чтоб потом получше спать», – напевал Евгений, заботливо укрывая сына одеялом. Его голос был одновременно мягким и язвительным, словно перед ребенком, которому он поет, разворачивался величайший спектакль, словно это была обычная колыбельная, а не нечто, от чего ангелы взвыли бы в святых хорах. «Спи спокойно, Сашенька», – пробормотал демон, нежно поправляя края одеяла, словно укрывал самое драгоценное существо в мире. «Завтра у нас новый день, полный сюрпризов». С этими словами он вышел из комнаты, тихо прикрыв за собой дверь, но в его планах на ночь было еще много дел. Ночь. Дом Дурсли. Евгений, в своем истинном облике, стоял в гостиной. Его глаза горели алым светом, а когти медленно барабанили по полированной поверхности стола. Перед ним лежали колбы и голографическая панель с выстроенной картой генетических связей. Демон в десятый раз пытался разложить гены Петуньи и Вернона так, чтобы сложить из букв А, П, Ж и А что-то напоминающее красиво, и снова не получалось. Сколько бы он ни комбинировал их гены, в результате выходил натуральный хряк, настоящий генетический парадокс. Вне зависимости от комбинаций, результат был один – уродство в чистом виде. Как они вообще нашли друг друга? Пробормотал Евгений, откидываясь в кресле и с любопытством разглядывая созданную модель. В этом городе, где 50 тысяч человек, как в такой толпе смогли столкнуться эти двое? Противоположности притягиваются, или это уже концептуальная шутка вселенной? Он прикрыл глаза, вспоминая, как с трудом отловил душу Дадли Дурсля. Мальчишка, несмотря на свою незначительность при жизни, успел почти выскользнуть из его хватки, направляясь на перерождение. Прошел месяц с его смерти, и Евгений едва успел, но использовать тело ребенка в его прежнем виде, только не это. Архидемон передернулся, представив, как Альбиночка, ангел-жнец с репутацией безупречного косца душ, проведет ему мастер-класс своей острой, зазубренной косой. «Нет, это мне точно не нужно», – пробормотал он, отмахиваясь от кровавых фантазий. Он снова уткнулся в голограмму, методично перебирая комбинации. Но сколько бы ни старался, слова хорошо из этих букв не складывалось. «Да Сашка, черт возьми, просто лучшая из худших комбинаций», – выдохнул он, опускаясь обратно на стул. «Хоть его геном бери за основу». Эта мысль не давала покоя. Во-первых, трюк с генами Александра мог бы решить многие проблемы. Подмена сущности отвязала бы юного демона от данного мира, позволив ему избежать рисков распада временной реальности. Во-вторых, такой шаг отрезал бы последние концептуальные дорожки к бегству. Уж больно резвый мальчишка попался. Но мысль о том, чтобы передать даже часть генетического материала Саши другому существу, пробуждала в Евгении что-то вроде жадности. «Никакой крови на сторону», – пробормотал он, словно клятву. Он продолжил смешивать и перемешивать гены, надеясь, что чудо наконец явится. «И это вы?» – прошептал голос из темноты. Евгений обернулся. В дверях стоял худощавый мальчишка с вихрастой шевелюрой, большими зелеными глазами и шрамом в форме молнии на лбу. Что называется, чудо само появилось. «Да я». «Привет, парень, мы вчера виделись», — бодро ответил Евгений, разглядывая Гарри так, будто перед ним стоял кладезь магического потенциала, а не измученный подросток. Демон невольно ощущал, как внутри разгорается интерес. Геном мальчишки был столь уникален, что он уже мысленно представлял, как его можно применить в будущем. «А кто вы?» Голос Гарри дрогнул, но он собрался с силами. «И где Дадли?» Набрав храбрости, уточнил он, глядя на чужака. «Я архидемон Евгений», с явным удовольствием представился демон, подбоченившись и демонстративно отрастив на голове полыхающие рога. «А насчет Дадли, вот тебе вопрос. Какой именно Дадли тебя интересует? Тот, что был до мая, или тот, что появился недавно?» Гарри моргнул, не сразу поняв подвох, но тихо спросил. «А это, разные Дадли?» «Ао, да, совершенно разные. Даже души у них отличаются, уж можешь мне поверить», подтвердил Евгений, слегка оскалившись в демонстративной улыбке. «Тогда, недавний Дадли, с ним все хорошо?» Гарри вскинул голову, в голосе появилась надежда. «Тот, старый, плохой, но его не нужно в ад, пожалуйста. А этот хороший, его вообще никуда не нужно. Можно мне с ним поиграть?» Слегка заикаясь, мальчик зачастил, и из его слов полилась смесь мольбы и паники. «Я его друг. Он однажды сказал, что мы как сводные братья. Меня, кстати, Гарри зовут. Прошу, пожалуйста, верните Дадли. Он хороший, честно. Он мне на прошлой неделе мороженое купил, а еще шоколадку, а недавно мы с ним». Гарри продолжал говорить, а Евгений лишь хмурился, слушая его сбивчивую речь. Демон быстро понял, что ребенок вовсе не переживает за умершего Дадли Дурсли. Слова Гарри были лишены настоящей тоски или горечи. Он просил за старого Дадли скорее из вежливости, по привычке следовать морали, а за нового, потому что к нему, наконец, успел привязаться. Евгений, слегка наклонив голову, на миг заглянул в память Гарри. Это было несложно, да и сам мальчишка не сопротивлялся. Но то, что он увидел, заставило демона скривиться. Прошлое Гарри Поттера не вызвало у него ничего, кроме раздражения. «Вот же болото», – пробормотал демон, выныривая из чужих воспоминаний. Картина оказалась хуже, чем он думал. «Зачем я только душу у жнецов выпрашивал?» – мелькнуло у него в голове, но отступать было уже поздно. Подавив недовольство, Евгений сделал шаг вперед, опустился на одно колено перед Гарри и, положив руку ему на плечо, произнес спокойно, но твердо. «Стоп, отставить панику, истерику, мольбы и просьбы. Дадли я верну обеих, но для этого мне нужна всего одна капля твоей крови». Гарри замер, переваривая услышанное, но страх за Дадли пересилил. Он кивнул и робко протянул руку. «Да-да, конечно». Евгений улыбнулся, обнажив острые клыки, но его движения остались мягкими. Он аккуратно вытянул крошечную каплю крови из пальца мальчика, так бережно, что тот едва почувствовал укол. «Вот так, отлично», – пробормотал демон, уже мысленно подсчитывая, как лучше применить этот уникальный материал. «Ну что ж, Гарри, готовься, сейчас ты увидишь настоящее чудо». Евгений растянул губы в широкой улыбке, ловко вытягивая крошечную каплю крови из пальца мальчика. Капля была настолько мала, что разглядеть ее можно было лишь при определенном угле света, но для архидемона ее было более чем достаточно. «Вот так, вот так. Теперь добавить, перемешать, не взбалтывать», – бормотал он себе под нос, пока прямо на глазах Гарри начинал формировать клона. Демон действовал быстро, но филигранно, словно искусный ювелир. 5% генетического материала юного мага и мощь самого Евгения сделали свое дело. Через несколько мгновений перед ними предстал новый Дадли. «Гибрид, конечно, получился», – пробормотал демон, разглядывая свое творение. Но кто заметит, он отточенными движениями добавил последние штрихи. Фигура стала более подтянутой, черты лица четче, а скрытый потенциал тела значительно выше. «Ладно, потом подтолкнем его к спорту», задумчиво продолжал Евгений, укладывая своего нового подопечного на диван и заботливо укрывая пледом. «Я же в ответе за тех, кого воскресил, так ведь?» Закончив с этой частью своего плана, он развернулся к Гарри, который наблюдал за всем процессом с недоумением и неподдельным интересом. «Вот это старый Дадли», – спокойно произнес демон, указывая на фигуру на диване. «Но ты ведь хочешь увидеть нового, не так ли?» Его улыбка стала шире и чуть коварнее. «Да», — Гарри кивнул, в голосе слышалась надежда. «Конечно, хочу. Чудесно, мой юный друг. Тогда позволь пригласить тебя в гости. Ко мне и к Алексею, которого ты знаешь как Дадли. Так уж получилось, что произошла временная подмена», — Евгений говорил мягко, но в его голосе звучала та странная интонация, которая гипнотизировала. Гарри кивнул снова, не задавая лишних вопросов. Он последовал за архидемоном, который провел его к массивному порталу. Огромная арка была ярко-красной, полыхала живым огнем и, казалось, пульсировала в такт неизвестному ритму. Гарри, несмотря на страх, шагнул вперед. Желание увидеть своего друга пересилило все. «Пойдем», — кивнул Евгений, слегка подтолкнув мальчика в сторону портала. «Дадли ждет». «Ну вот мы и пришли, мальчик. Это наша с Сашей берлога», — произнес Евгений с ноткой театральности в голосе, раскинув руки в стороны. Он медленно кружился в центре огромного холла, его лицо выражало неподдельную гордость. И действительно, убежище архидемона внушало. Высокие своды, мерцающие кристаллы вместо люстр, стены, переливающиеся огненными и ледяными узорами, а пол, будто из застывшей лавы. Гарри замер в дверях, разинув рот. Он никогда не видел ничего подобного. Даже по сравнению с миром магии, о котором ему немного рассказывали, это место казалось совершенно нереальным. Оно захватывало дух и одновременно пугало своей масштабностью. «Ну что ты стоишь? Проходи, не стесняйся, будь как дома», — улыбнулся Евгений, поднимая палец вверх. «Только не забывай, что ты все же в гостях». «Да, да, конечно», — пробормотал Гарри, слегка запинаясь. Он осторожно шагнул вперед, как будто боялся потревожить этот странный и величественный мир. Евгений поймал мальчика за руку и бодро потянул его вперед. «Ну, идем скорее. Подберем тебе комнату. Время уже позднее, а детям пора спать. Завтра со своим другом увидишься. А сейчас ты едва на ногах держишься». Он провел Гарри к массивной лестнице, ведущей на второй этаж, а затем к длинному коридору с десятками дверей. Миновали купальни, двери которых были чуть приоткрыты, и оттуда слышался мягкий плеск воды. Наконец, Евгений распахнул одну из дверей и повел Гарри внутрь. «Вот, мы на месте. Твой друг, в соседней комнате», — указал он на стену сбоку. «Здесь кровать, там за дверью ванная комната. Думаю, дальше разберешься». «Да», — Гарри огляделся. Спальня была огромной, с громадной кроватью в центре, укрытой мягкими, пушистыми одеялами. На одной из стен располагался резной камин, в котором мягко потрескивал огонь. Все вокруг дышало уютом и одновременно магическим совершенством. «Да, наверное, да», — пробормотал Гарри, все еще ошеломленный. «Отлично. Если что понадобится или будут вопросы, просто позови меня. Я услышу, ведь это мой дом, волшебный дом», — Евгений подмигнул, помахал рукой на прощание и закрыл дверь. Гарри, переполненный впечатлениями, даже не стал умываться или переодеваться. Он просто упал на кровать прямо в одежде. Свет в комнате погас, а мягкое одеяло само укрыло его. Через несколько секунд мальчик уже спал, погруженный в мир своих снов. Тем временем, в другой комнате, Алексея ждала тихая ночь совсем и утро, полное настоящих впечатлений. «Сашенька, вставай, просыпайся, хороший, уже утро. Давай, поднимайся, у нас куча дел. Да и друг к тебе в гости пришел». Голос Евгения был мягким, но подозрительно фальшивым. Как опытный манипулятор, он всегда начинал с легкой артиллерии. Александр, однако, был непреклонен. Он не собирался вставать. Имена, клятвы, ритуалы, ничто не могло изменить его сущности. Как был совой, так и остался. Ворча что-то невнятное, он утопил лицо в подушке и перевернулся на другой бок, презирая реальность, которая так безжалостно требовала покинуть теплую постель. Евгений, скрестив руки, стоял у изножья кровати. Лицо его постепенно утратило видимость спокойствия. «Вставай!» — наконец рявкнул он. От его голоса задрожали стены. Но Александр только потер ухо и пробурчал что-то еще более невнятное. «Ладно, ты меня вынудил», — почти зловеще пробормотал демон. Он вытащил из своего кармана маленькую бутылочку с зеленым зельем, добавил в нее перышко, взглянув на него с особым злорадством, встряхнул и сделал небольшой глоток. Скривившись, он едва не выругался, но все-таки выдержал. «Кук-хак-ха», — закашлялся Евгений, ощущая, как трансформация захватывает его тело. Александр во сне слегка поморщился, но остался в постели. «Пока что, кука-ха, да что ж за гадость», — прокашлялся Евгений, а потом выдал настоящий инфернальный рев, который пронзил тишину особняка. «Кука-реку, Александр подскочил как ошпаренный. Щиты моментально встали, десяток атакующих заклинаний завис в воздухе. Лишь секунду спустя он осознал, что в комнате никакая не угроза, а просто. «С добрым утром, Саша!» – произнес жуткий петух голосом Евгения. Перед магом стоял гигантский кошмар фермера. 2 метра в холке, костяной гребень, крылья, будто выкованные из стали, и огненные рога. Эта махина даже шаркнула когтистой лапой, словно извиняясь. «Ты все никак не просыпался, а ведь дел столько, что мы просто обязаны начать прямо сейчас», — заявил петух, а затем вернулся в свою привычную форму архидемона. «Ты!» Саша задыхался от возмущения, пытаясь подобрать хоть какие-то слова. «Да, я», — с милой улыбкой подтвердил Евгений. «Или, если точнее, добрый утренний папа. Какое утро, какое доброе, ты хоть знаешь, который сейчас час?» Александр уже не говорил, а кипел. «Когда утро в 6, оно всегда доброе», — философски отозвался демон, одарив сына самой солнечной улыбкой, какая только могла быть у архидемона. Александр закусил губу, но возмущение не спадало. Он отчаянно хотел вернуть свою сладкую дремоту, но прекрасно знал, Евгений этого так просто не допустит. «Кто рано встает, тому хаос подает», — невозмутимо заявил демон, уже направляясь к двери. «Никуда я не пойду», — прорычал Саша, оставаясь на месте и не собираясь сдвигаться ни на сантиметр. Евгений, не оборачиваясь, лишь усмехнулся. «Я и не спрашиваю, сынок, я утверждаю. Эй, отойди от меня, убери свои лапы, пусти меня, рогатый», — вопил Александр, извиваясь, когда Евгений схватил его за шкирку и с легкостью потащил вон из комнаты. «Сашенька, не надо сопротивляться, ты только позоришь свои гены», — протянул демон с нарочито грустным видом. «Ты же понимаешь, что у меня есть планы, и ты их часть, так что шевели своими ножками, чтобы я случайно их не повредил». «Какого черта ты делаешь?» — взвыл Саша, пытаясь ухватиться за косяк двери, но хватка Евгения была железной. «У тебя же есть магия, используй ее, чтобы справляться со своими планами, а меня оставь в покое. Магия, сынок, делает многое, но она не может заставить тебя перестать быть ленивым. А вот я могу». Архидемон весело улыбнулся, волоча Александра по коридору. Наконец, они оказались в просторном помещении с высоким потолком. Евгений бросил сына на мягкий мат в центре комнаты и с гордостью развел руками. «Знакомься, спортивный зал», — торжественно объявил он. Саша ошеломленно огляделся. Зал действительно впечатлял. Громадный, разделенный на зоны, он был оборудован всем, что только можно было придумать для тренировок. Беговые дорожки, гимнастические стенды, тренажеры, полосы препятствий, все блестело, переливалось и явно ожидало, что его используют по назначению. «Нет», Саша сел и сложил руки на груди. «Ни за что, я сплю, это сон, я сейчас проснусь, и никакого зала, как и тебя, тут не будет». «Ах, сынок, я и не ждал от тебя энтузиазма, но работа есть работа, и ее придется сделать. Сейчас у тебя будет легкая разминка. Один круг по беговой дорожке». Евгений указал на дорожку, опоясывающую зал. «Ты издеваешься?» Саша уставился на отца, глаза его расширились. «Ты издеваешься?» «Да, сколько там? 4 километра? Да я умру на половине». «Умрешь, воскресим», — буднично заметил Евгений. «Но давай постараемся этого избежать. Ты же умный мальчик, справишься». «Нет, не справлюсь», — выкрикнул Александр, вскочив. «Ты свихнулся. Я спать хочу. Хочу и буду». «Хм, упорство — это хорошо», — задумчиво протянул демон. «Но, знаешь, чтобы ты не скучал, у тебя будет компания». «Какая еще компания?» — спросил Саша с подозрением. «Ну, скажем так, мой маленький помощник, который мотивирует тебя двигаться». Глаза Александра расширились. Он попятился, оглядываясь по сторонам. «Только не это», — прошептал он. «Именно это», — улыбнулся Евгений, щелкнув пальцами. Из угла зала выкатился огромный бак на массивных зачарованных колесах. Он был явно из алхимической лаборатории и выглядел так, будто его основное предназначение — промывать до блеска все, что только можно. На его корпусе вспыхнули руны, и бак угрожающе завибрировал, издавая низкое гудение. «О, смотри, сынок, он уже соскучился», — с довольным видом заметил Евгений. «Либо бежишь, либо помоешься. Ты ненормальный», — выкрикнул Саша, разворачиваясь и бросаясь к беговой дорожке. «Вот это я называю мотивацией», — хмыкнул Архидемон, наблюдая, как его сын мчится прочь, сверкая пятками. Бак с маниакальным упорством устремился следом, дергаясь на своих колесах, словно живое существо. Он взревел, выпуская облако мыльной пены, и попытался подкатиться ближе, чтобы обнять Сашу своими боковыми струями. Саша бежал по дорожке, чувствуя, как ноги превращаются в бессильные плети. Сзади слышался характерный шум, бульканье воды, скрежет цепи и звон рунных символов. Тот самый проклятый котел-переросток на своих массивных лапах гнался за ним, сверкая руническими узорами. Из него били струи мыльной воды, которая оставляла за артефактом мокрый след. «Это, что за, хрень?» – выдохнул Саша, хватая воздух, словно его пытались утопить. «Это», – насмешливо отозвался Евгений, наблюдая за происходящим, сидя в кресле с чашкой кофе. «Это наш семейный помощник, он теперь с тобой очень близко знаком. Ну, давай, не подведи, сынок, еще пара кругов». «Пара кругов», – захрипел Саша, оскальзываясь на мокром полу, но продолжая двигаться вперед. «Убью тебя, демоническая ты, тварь! Ты первый, кто попробует!» С явным удовольствием отозвался Евгений, потягивая кофе. Саша едва держался на ногах, но в последний момент его охватила злость. Он развернулся и бросил в артефакт остатки своих магических сил. Магическая сеть. Котел резко затормозил, будто наткнулся на невидимый барьер, и заскрежетал, размахивая своими лапами в ярости. Струя воды, которую он успел выплеснуть, промахнулась, лишь слегка окатив Сашу. «Отлично, Саша, умница!» Евгений хлопнул в ладоши, словно восхищенный тренер. «Видишь, ты даже артефакты можешь на месте остановить, если захочешь. Иди, ка, черту!» Прохрипел Саша, рухнув на землю, не в силах даже шевельнуться. Однако проклятый котел не успокоился. Он начал дергаться, словно борясь с невидимыми цепями, которые сковали его. Рунные символы на его поверхности вспыхивали в такт этому движению, и мыльная вода теперь выплескивалась в стороны, создавая настоящий фонтан. Евгений спокойно поднялся с кресла, поставил чашку на стол и лениво потянул за цепь, словно держал на поводке крупную собаку. Котел сначала дернулся, не желая поддаваться, но все же начал скрежетать лапами, двигаясь к архидемону. «Ну-ну, не буянь, ты свое дело сделал, теперь отдыхай», — сказал Евгений, стаскивая цепь, будто ласково укрощал дикую зверюгу. Котел еще раз дернулся, выплеснул остатки воды в сторону Саши, словно мстя за то, что его остановили, а затем успокоился, складывая лапы под своим массивным телом. «Видишь, все, работа закончена, а ты молодец, сынок, неплохо для первой пробежки», — демон подошел к Саше и наклонился, с легкой улыбкой добавив: «Не сердись, я же только хотел, чтобы ты стал сильнее, я тебя», — прохрипел Саша, не имея сил закончить фразу. Его глаза горели злостью, а губы еле шевелились. «Убьешь, да ты уже говорил», — весело отмахнулся Евгений. «Но это потом, а сейчас отдыхать. Все, не дергайся, я сам тебя понесу». С этими словами он подхватил изможденного Сашу на руки и бодро направился в сторону купалин, все еще держа цепь котла в другой руке. «Ну вот, сейчас приведем тебя в порядок, и будешь как новенький. Не зря же у нас утро началось так бодро». Архидемон широко улыбнулся, игнорируя тяжелый взгляд сына. Глава 9. Званый завтрак. Дмитрий. Сижу за решеткой в темнице сырой. Нет, стоп, темница-то на этот раз живая, с крыльями, рогами, хвостом и прочими атрибутами. Зовут эту конструкцию папа Евгений. Придется привыкать. Похоже, я теперь в семью попал. Хотя попал, это мягко сказано. Вляпался по уши, и даже выбора у меня, как видно, нет. Не вырваться, ни даже отбиться от этой опеки. Меня, как мешок с картошкой, закинули на плечо и потащили. Вот только куда? Подвал, лаборатория, а, не, мимо прошли. Прошли и купальни, которые я вчера ухитрился раздолбать. Кстати, он за ночь их починил. Серьезно, теперь еще и краши стали, если это вообще возможно. Вот мастер, но что это он? Мы вроде к моей комнате идем, а он вдруг останавливается. Да и перед дверью какой-то незнакомый. Надо гостя разбудить, сынок, гулко заявляет Евгений. Скоро завтрак, голодным его оставлять нельзя. Гость, у него еще и гости есть, ладно, посмотрим, что за важная персона, может, это сочная суккуба, или, нет, только не это, надеюсь, не его другой выбор, мало мне нервов-то, дверь открывается, и что, тук-тук, приветик, ты уже проснулся, скоро завтрак, пойдешь с нами, Гарри, ты ли это, а, да, пойду, пробормотал я, еще не веря глазам, доброе утро, доброе, как спалось, хорошо, спасибо, Гарри. самый настоящий Гарри. И что ты тут делаешь, глупый, несчастный мальчишка? Как ты умудрился попасть сюда, в это логово скорби и печали? Неужели тоже за моей грешной душой пришел, Данте? Ты малолетний, убегай отсюда, пока можешь. Но кому я это говорю? Я смотрю на него, потом на демона за дверью. Тварь краснокожая, рогатая, с хвостом и зубами, а Гарри ей желает доброе утро. Доброе утро, весело говорит мой двоюродный брат. Я только вздыхаю. Ох, Гарри, тебе разве не говорили, что с демонами общаться вредно для здоровья? Хотя о чем это я? Привет, мелкий. Выдавил я наконец и для приличия помахал рукой. Гарри, Гарри, ты ведь не понимаешь, куда влез? Или понимаешь, что еще хуже? Ну вот, вы и поздоровались. Видишь, с твоим другом все в порядке. Немножко устал, просто очень любит спорт. На утренней пробежке слегка переборщил. Такое бывает. К завтраку он придет в себя, не переживай. Я люблю спорт. Со мной такое часто бывает. И к завтраку я приду в себя. Пытаюсь разобраться, это сейчас угроза или обещание. Это просто констатация фактов. Вон из моей башки. Ментальные щиты лучше держать надо. Тогда не будешь фонить на весь особняк. Тебя, кстати, даже табуретки слышат. Эррр, как же его сарказм бесит. Урод, я все слышу. Я говорил, что это бесит. Это очень сильно бесит. Простите, сбиваю злость как могу. А где мы будем завтракать? В центральной гостиной. Не волнуйся, мы с Сашей тебя проводим. Только руки помыть зайдем. Вот оно, картина маслом. Страшный демон, черная душа в когтистых лапах и совращение невинного. Художника бы сюда запечатлеть. Художник, говоришь, отличная идея, ухмыляется демон. Семейный портрет, это будет замечательно. Я скреплю зубами, но ничего не говорю. Сюда, Гарри, демон уже направляется вперед, показывая что-то. Это центральная купель, там раковина. Гостиная рядом, чуть дальше. Стол уже накрыт. Помоешь руки, садись. Нас можешь не ждать, если сильно проголодался. Он всегда хочет есть, комментирует про себя демон, не отставая с сарказмом. Его дома не кормит, чтобы вся магия на борьбу с голодом уходила. И правда, недокормленный, раздается еще один голос, видимо, из воздуха. Но это неправильно, сэр, встревает Гарри. Гостей голодными держать нехорошо. Правильно, мальчик, марш за стол. Водный дух тебя проводит. Демон кивает в сторону внезапно появившейся фигуры, похожей на прозрачную женщину. Высший водный элементаль служанка, шепчу я, почти в изумлении. Ты, папа, кажется, еще больший оригинал, чем я мог представить. Запомни, сынок, снисходительно улыбается демон. У нас, у Огневых, что-либо воровать, чрезвычайно плохая идея. А теперь давай, слезай и принимай душ. Вот еще, я и пальцем пошевелить не могу, благодаря твоим стараниям. Значит, душ принимать не будешь? Да, демон лишь качает головой, но, кажется, получает от этого какой-то извращенный вид удовольствия. А я все еще жду, что этот странный завтрак закончится чем-то хуже, чем просто едой. Пофавтор. Отлично. Весело произнес Евгений и, не обращая внимания на протесты, направился вглубь ванной комнаты, продолжая держать сына на плече, как мешок с картошкой.